О случившемся преображении в церковно-славянском словаре протоиерея Дьяченко говорится, что оно есть изменение наружного вида его на другой, было оно свидетельством его божественности, знамением возвышения его, изображением будущего его явления, предназначением нашего имеющего быть прославления, памятником духовного нашего преображения. Вместе с сим оно явило миру присносущный, несозданный свет божества. Это понятие выяснено в спорах святого Григория Паламы о фаворском свете и доказало, что Христос добровольно исшел на страдания за мир. Примечание Дьяченко, полный церковно-славянский словарь. Предания говорят, что в общей сложности 30 лет ходил он, повторяя, чтобы отдать знания тем, кто не примет. Примечание. Хождение Христа. Жан Сент-Илер, Елена Рерих. Криптограммы Востока. За 3 года до своей гибели Иисус, теперь уже Иисус Христос, вышел в мир, чтобы в который раз понести людям весть о смысле и цели человеческого существования. 7. Хронология жизни Иисуса. Систематизируя вышесказанное об Иисусе и его жизненном пути, можно представить следующую хронологию. Год до нашей эры, события, возраст Иисуса. 134 год. Вступление во власть хасмонейского правителя Гиркана. 130 год. Избрание деда Иисуса и Иегошуа бен Перахия главой Академии Синедриона. 120 год. Рождение Иисуса, сына Марии. 104 год. Смерть этнарха Гиркана и захват власти Аристобулом и Соломеей при поддержке фарисеев. Самоназначение Аристобула царем, его жена Соломея Александра становится царицей. Иисусу 16 лет. 103 год. Смерть, в скобках отравление, знак вопроса, царя Аристобула. 17 лет. 103 год. Воцарение Александра Янная. Царица Соломея избирает его своим мужем. 101 год. Поступление Иисуса в монастырь Ессеев близ горы Сербал. 19 лет. 100 год. Компрометация деда Иисуса и Иегошуа бен Перахия. Захват Симеоном бен Шитахом, братом царицы Соломеи и лидером партии фарисеев, главенство в Академии Синедрионе. Распятие Симеоном бен Шитахом и Яннаем тысяч посвященных назареев из Галилеи в городе Лидде, гонение на посвященных, бегство Иегошуа бен Перахия и Иисуса в Египет. 20 лет. 100 год. Образование кумранской общины в районе Мертвого моря. 100-95 годы. Побоище, учиненное Яннаем в храме на праздник Кущей. Гонение Янная на фарисеев. 94 год. Неудачи в захватнических войнах Александра Янная и начало фарисеями гражданской войны против него. 89 год. Димитрий III, приглашенный фарисеями, нанес Яннаю поражение в Шхеме. Бегство Янная в горы. 89 год. Возвращение Иисуса из Египта в Иудею. Изобличение Иисуса Симеоном бен Шитахом как незаконно рожденного, обвинение Иисуса в магии, уход Иисуса из Иудеи на восток, 30-31 год. 88 год. Возвращение царя Янная в Иерусалим и казнь 800 видных фарисеев, убийство на глазах у повешенных распятых, их жен и детей. 88-84 год. Иисус обучается у Расул-Мория. 32-36 лет. 83-81 год. Иисус вместе с Расул-Мория находится в Гималаях. 37-39 лет. 80 год. Возвращение Иисуса в Иудею и приход в Кумранскую общину. Учитель праведности. 40 лет. 78 год. Вторжение Александра Янная в Кумранскую общину на праздник Йом-Кипур по кумранскому солнечному календарю. Арест и первый суд над учителем праведности. освобождение учителя праведности, пресуществление в учителе праведности Христа, евангельская аллегория, крещение в Иордане и нисхождение голубя, 42 года. 78 год. Крещение Иисуса Христа Иоанном Крестителем в Иордане. 78 год. Казнь Иоанна Крестителя. 76 год. Смерть Янная в возрасте 49 лет от истощения, лихорадки. Переход власти к Соломее Александре и к партии фарисеев. Вероятное замещение Симеоном Беншетахом должности первосвященника. 72 год. Уход Иисуса Христа из Кумранской общины и трехлетнее благовествование в Иудее, описанное каноническими Евангелиями. 47 лет. 70 год. Суд, истязание и распятие Иисуса Христа, учителя праведности в канун Пасхи. 49 лет. Примечание. Согласно нашим расчетам, Иисус жил чуть менее 50 лет.